Глава вторая. Раздел первый. Личный «Мерседес» Бакштаева по ночной, будто слегка расстегнувшейся Москве, совсем не встречая автомобильных пробок, стремительно приближался к небоскребу, что графитовой мрачно отблескивающей глыбой чернел в небе, накрытой яркой неоновой вывеской, точно «Кинг-Конг» современного бизнеса, золотой короной, на которой по-русски и по-английски издалека читалось «Авиаль». Горделивое строение. Впрочем, как и название фирмы, ставшей уже знаменитым, с очевидной претензией на французское звучание, олицетворяющее аристократический стиль и успех. И вот теперь все это могло полететь к черту быстрее. Раздраженно буркнул заднего сиденья Бакштаев своему шоферу и в сердцах отбросил от себя только что полученную газету. Она еще пахла типографской краской. Но ему казалось, что это едва уловимый, но совершенно определенный запах краха, приближающейся катастрофы, обрушения, той самой короны «Авиаль», на которую он сейчас смотрел снизу вверх из окна бешено несущегося автомобиля, и всей империи, которую возглавлял третий, а вернее Павел Борисович, и где он сам, Антон Антонович Бакштаев, человек со степенью доктора экономических наук, являлся вторым лицом. Через 15 минут, стремительно миновав все кордоны охраны, там лишь услужливо успевали распахивать перед всесильным вице-президентом двери, он уже входил в приемную, что на 15-м этаже. Секретарша самого, несущая свою службу и в столь позднее время, причем с эротическим блеском, невозмутимо смерила градус раздражения на лице Бакштаева и, виляя едва прикрытым с помощью мини, идеально скругленным задом, подошла к кнопке интерфона. И вот Бакштаев в кабинете. — Чему обязан столь поздним визитом, а, дружище? Строинов, без пиджака, в расслабленном галстуке и со стаканом виски в руке, встает из-за массивного стола навстречу. «Мы ведь, сдается, только-только расстались!» Бакштаев же протягивает слегка мятую газету. «Вот! Вести из Африки!» «Из Африки?» Третий почему-то изменился в лице, но лишь на одно мгновение. Павел Борисович глянул дату выхода, скользнул взглядом вниз по строчкам. «Да...» «Я уже знаю». «И уже отмечаете?» Бакштаев выразительно покосился на стакан. «В некотором роде». «Почему бы не помянуть хорошего человека?» И сделал солидный глоток. «Ты не желаешь?» Антон Антонович, казалось, колебался, но лишь пару секунд. «Ладно, плесните и мне». Строинов вернулся за стол. Достал бутылку, еще один стакан. Бакштаев подсел, пригубил скотч, не отрывая взгляда от своего босса. — Быть съеденным крокодилом? — воскликнул тот. — Но как-то вяло. — Ужасная смерть. Кто бы мог подумать, что таков будет конец великого и таинственного, внушающего трепет магистра? И стоило ли ехать так далеко? Еще глоток. Вот она, ирония судьбы. Или чья-то еще ирония? Что имеешь в виду? Строинов глянул осоловело. Почему первый прибыл в Африку инкогнито? Почему, занимаясь пусть экзотической, но все же обыкновенной охотой, он скрывался под чужим именем? «Я ничего об этом не знаю». «Это есть в газетах?» «Да, а вы что, их не читали?» «Нет». «Мне сообщили по моим каналам. и только то, что произошел несчастный, но просто дикий случай на охоте, без всяких подробностей. Власти Буэнгваны сперва полагали, что погиб некто Дюпаскье, канадский бизнесмен, который прибыл к ним на автомобиле из соседней страны. Однако туда-то этот самый Дюпаскье, как выяснилось позже, прилетел по паспорту нашего Сергея Александровича. Ну, это бывает с миллионерами. Они не любят афишировать свои страсти. Да? А как вам такой факт? У фирмы, организующей сафари в этой экзотической глуши, клиентура оказывается настолько обширна, причем по всему миру, что претенденты на очередной тур стоят в очереди по полгода и больше. И вдруг один из них, буквально в последний момент, передает свое драгоценное право поохотиться какому-то Дюпаскье, то есть Сергею Александровичу. И кто же этот доброход? Установить невозможно. Сафари было зарезервировано также на вымышленное имя. Ну вот видишь, похоже, игры в прятки у них там в чести. Вероятно. И все же странно. По крайней мере, журналисты буквально сгорают от любопытства. Вот уж не думал, что они раздуют из этого целую историю. Бакштаев отставил свой стакан недопитым. Но согласитесь, их распалили реальные факты. Сначала крокодил съел некоего канадца, но стоило отмотать ленту назад, как Дюпаскье превратился в Сергея Александровича, крупнейшего российского банкира, и больше они из этого ничего не высосут. Главное, труп опознали, и все стало на свои места. — И вас устраивает подобное объяснение? — Не понял. О чем ты? — О заговоре. Бакштаев многозначительно помолчал. — О заговоре, которого первый опасался и о котором говорил на последней нашей консультации. Разве вы не заметили, что несчастный случай произошел в этой самой Буэнгване? Молчание. — Послушай. Стройнов даже звякнул донцем стакана о столешницу и стрельнул раздраженным взглядом. — Ты хочешь сказать, что это заговор? — Да. — И что же, по-твоему, получается? В заговор была втянута стая безмозглых рептилий? Так что ли? Бакштаев явно стушевался. — Не знаю. — А надо знать. Стройнов, конечно, опьянел, но ничуть не утратил присущей ему железной логики мышления. — Ну, согласен, выглядит глупо, — вынужден был признать Бакштаев, — как и всякая случайность. — Ну ж, очень все удачно получилось. А может, эту случайность кто-то тщательно подстроил? — Как? Ты можешь себе это вообразить? И потом первый ничего не опасался. Если ты помнишь, он рассматривал возможность заговора в весьма иронической плоскости. В иронической? Ну что ж, значит, опять чья-то ирония. Во всяком случае, я не удивлюсь, если с первым все-таки кто-то сыграл очень злую шутку. Ну и черт с ним. Между прочим, для нас с тобой его смерть открывает неплохие перспективы. И Павел Борисович многозначительно выпучил на Бакштаева свои бесцветные глазки. Или я ошибаюсь? Антон Антонович выдержал этот взгляд. Признайтесь, вы его не очень любили? Вдруг спросил в тишине повисшей паузы. А ты его любил? Не меняя выражения, парировал третий. — Нет. — И я тоже. Стройнов откинулся на спинку кожаного кресла, слегка покачался. — Я вообще никого не люблю. Я люблю только свою секретаршу. — И то лишь, — глянул на часы, — с полдевятого до девяти вечера. А ты сегодня помешал мне это сделать. пора уже ехать к жене, и помешал своими глупыми, бессмысленными разговорами. Забирай свою газетенку. Бакштаев тяжело встал, аудиенция вроде бы окончена. Прошел несколько шагов до двери и улыбнулся. Ну хорошо, Павел Борисович, мы с вами в одной упряжке. Тот глянул на него из-под лобья. И лично меня данное объяснение вполне устраивает. Главное, чтоб оно устроило и другую сторону. Стройнов привстал с кресла, грузно навалился кулаками на стол. «Какую такую другую?» «Ту самую», — небрежно бросил Бакштаев. «Они ведь, как и мы с вами, знают не только газетную версию. И, несмотря на всю очевидность несчастного случая, да еще на дикой африканской охоте, вполне могут предположить, что здесь что-то нечисто. И с двойной энергией начнут искать того господина, который поставил запрещенные турбины в эту самую Бейнгвану. Во-первых, турбины никто не запрещал. — невозмутимо сказал третий. — Во-вторых, если заговор и имел место, в чем я лично сомневаюсь, то первый сам же в нем и участвовал. Не зря ведь он оказался именно в Бойнгване. — Логика в этом есть. — Конечно. Но я все равно не верю. — Почему? — Потому что знаю человека... Взгляд Антона Антоновича вдруг остекленел, который эти турбины и поставил в эту самую Бейнгвану. И должен вам сообщить, это вовсе не первый.